встал рядом. «Отдыхаем 10 минут и выдвигаемся. Сейчас мы проверим окрестности и составим безопасный маршрут. Однако скоро начнет падать пепел. Позаботьтесь о повязках на лицах». Принц 5 минут объяснял людям, как себя вести, когда вскоре начнется пепельный ад. Демон приятно удивился, что принц так много знает и не бросает людей. А ведь он мог уже давно спастись. «Как долго ты можешь поддерживать свет?» — спросил принц, вернувшись в облик мальчика. «Долго, но я бы предпочел не злоупотреблять этим. Если мои силы будут подходить к концу, я возьму Светлану с девушками и брошу вас. Наше собственное спасение в приоритете», — честно ответил демон. «Понимаю. Но пока что свет очень нужен людям, и это шанс, что нас заметят». Хоть принц и говорил о людях, но Тео чувствовал его страх. Впрочем, боялись все, но не открыто. Что-то внутри них заставляло бояться этого извержения. «Заметят друзья или монстры?» — ухмыльнулся демон, но улыбки на лице принца не заметил. «Что происходит-то?» «У нас есть легенда», — заговорил принц и сбавил громкость. «Когда случается извержение крупного вулкана и небо заволакивает пеплом, появляются чудовища, пожирающие души. Их никто не видел, но в летописях столько упоминаний о них, что это уже давно переросло в сказки и песни. Известно, что они боятся света». «Да уж. Надеюсь, это лишь сказки». Тео скривил улыбку и кинул взгляд на вулкан. Выглядел он жутко. Лава текла во все стороны, а вулканические бомбы сотнями обрушивались на землю, сотрясая ее. В скором времени отряд возобновил движение. Но шли медленно. Горная местность и обилие раненых существенно замедляли людей. Примерно через полчаса люди спустились с горы и вошли в лес. Пожаров там еще не было, но все понимали, что это лишь временно. Однако от гор далеко не уходили. В случае чего постараются укрыться там. Ну или вдруг лава начнет догонять людей. Правда, в это никто не верил. Ведь до вулкана было уже слишком далеко. Глава 9. Прошло некоторое время. «Небо уже полностью черное», — заговорила принцесса, смотря вверх. «Скоро посыплется пепел. Все сделали маски?» — спросил парень и обернулся. 7 девушек тут же натянули повязки из бывшей рубашки Тео. Сам парень теперь ходил с оголенным торсом. Впрочем, как и большая часть мужчин. Все они пожертвовали свою верхнюю одежду на повязки для лиц, чтобы защититься от пепла. А некоторые рукастые уже и шляпы сделали из местных растений. Посыпался. Светлана вытянула руку, и на ладонь упало что-то маленькое и серое. Если приглядеться, то можно увидеть редкий пепел, неторопливо спускающийся с небес. Большая его часть сейчас оседала на листьях деревьев, поэтому можно сказать, что лес защищал людей. Собственно, это была одна из главных причин, почему они избегали гор. К тому же ходить по облепленным пеплом камням было смертельно опасно. Люди продолжили путь, но со временем пепла становилось лишь больше. Он облеплял листья и ветки, из-за чего они наклонялись, открывая небо. Видимость стремительно падала. А вот волнение среди народа росло и очень быстро. Но прошло полчаса, затем час, за которым и второй подоспел. Со временем людям надоело бояться, и они немного расслабились. Земля уже была серая, словно бетон. Впрочем, как и люди. Разговоров почти не было, а вот кашляли много. Запасы воды постепенно расходовались, а еду разведчики так и не добыли. Впрочем, лишь половина из них вернулась. Остальные решили, что им не нужен балласт из гражданских, и сбежали. Тео видел это, но ничего не стал предпринимать. Гнаться за ними по всему лесу и тащить обратно? Они бы просто отмазались, сказав, что ищут дичь. Только вот какая дичь после извержения вулкана? Все звери давно уже сбежали или попрятались. Однако было кое-что, что беспокоило демона, и Светлана это почувствовала. — Вань, что происходит? — тихо спросила она. — Да, я чувствую манну в пепле. — Как твой барьер? — Он... Девушка задумалась и, проведя самоанализ, ужаснулась. — Он истощается. Не быстро, но все же. Мне отключить? — Пока не стоит, но нужно предупредить принца. Парень успокоился и вскоре догнал задумчивого паренька, покрытого пеплом. — Принц, вы уже заметили, что пепел необычный? — спросил демон. — Да, — ответил принц и отряхнулся, словно собака, вышедшая из озера, сбрасывающая с себя воду. Только в данном случае он сбрасывал пепел. — Это напрягает и пугает. Но если отключить барьер, то энергия не расходуется. — Что будем делать? — Идти дальше. Другого выбора нет, — ответил принц и указал рукой куда-то на север. — Мне недавно доложили, что недалеко есть пожар. Если мы задержимся, то он перекроет нам путь. Нужно спешить. — Хорошо. Тео направился к девушкам, на пути осматривая духовным зрением все окрестности. Но кроме разведчиков никого не заметил. Даже мышей не было. Все сбежали. «Одна хорошая новость. Я могу поглощать эту манну. Она, конечно, грязновата, но...» Тео вдруг посмотрел на Светлану и задумался. «Внимательно следи за расходом к энергии. Я сейчас кое-что сделаю». Девушка кивнула, и парень сосредоточился. Демон начал втягивать манну. Ее плотность была низка, поэтому парень распространил свою волю на десятки метров вокруг себя. Поддерживать такое состояние оказалось нелегко, но поток манны существенно увеличился. «Расход к энергии вернулся в норму», — воскликнула радостная девушка. Только вот она была настолько громкой, что услышали почти все. Тут же прибежал принц. — Иван, тут и правда расход в норме? Что ты сделал? — Очищаю воздух от вредных веществ. Открыв глаза, ответил демон. Он едва сдерживался, чтобы не улыбаться. Поток манны был хороший. Плюс 7 духовных нитей. В итоге, даже с учетом расхода манны на свет, он оставался в выигрыше. — Сможешь очистить воздух в большем радиусе? — Думаю, что смогу, но тогда тебе придется меня понести, — хохотнул Тео. Только вот принц начал увеличиваться в размерах. Пара мгновений, и демон оказался у него на плече. Было неловко. Еще и Светлана хихикала. Пообещав себе наказать ее, как они вернутся домой, демон приступил к поглощению манны. Это было еще тяжелее, чем поддерживать духовное зрение на максимуме. Он буквально заставлял манну притягиваться к нему. В прошлом мире от этого не было бы смысла, ведь манна и так была везде. Но для скорейшего восстановления была придумана медитация. Только вот... «Зачем мне медитация? Я же пожиратель душ», — говорил Тео. Поэтому сейчас и напрягается, словно какой-то там маг второго круга. Люди шли вперед, медленно, но верно. Несколько раз они натыкались на очаги возгорания, но тут нужно было благодарить пепел. Облепив собой все вокруг, он существенно замедлял распространение огня. Казалось бы, все хорошо, однако люди вдруг начали какую-то суету. Они были встревожены. Но Тео не понимал китайский, чтобы разбираться в причинах произошедшего. Что случилось? «Какая-то женщина потеряла своего мужа. Другой человек потерял товарища. У меня плохое предчувствие, — ответил принц, и Тео тут же активировал духовное зрение. — Порождение бездны! — мысленно воскликнул демон, и он не ругался, а констатировал факт. В этот миг шар света стал еще ярче, освещая большую территорию, а подувший ветер создал купол над людьми, растянувшимися на десятки метров. «Ра! Нет! Боже ты мой! Ша! Что за черт?» Люди вдруг увидели сотни тварей. Они были окружены и даже не подозревали об этом. Яркий свет заставил чудищ шипеть и рычать, прячась во тьме пеплопада. «Ягуай! Это они!» — воскликнул принц, поставив демона на землю. Люди же бежали к источнику света, и лишь сейчас стало заметно, что из почти 300 человек осталось около 200. Большая часть тех, кто плелся в конце, а именно люди, тащившие припасы и раненых, пропали. Но и тех, кто шел по флангам, неплохо пообщипали. И главное, что никто этого не заметил. Впрочем, учитывая низкую видимость и постоянный грохот от вулканических бомб, это было и неудивительно. Сейчас люди подходили к Тео. Он, можно сказать, был центром отряда, ведь над ним парил светящийся шар. — Иван, наши разведчики! — ужаснулся принц. В разведке были их сильнейшие бойцы. — Оставайтесь здесь! За мной не идти! — крикнул демон и кинулся во тьму. Окинув все духовным зрением, он увидел две группы людей, одну спереди, которая пыталась прорваться обратно к людям, и другую сзади. Это были беглецы, и они тоже прорывались к людям, если точнее, то к свету. Демон, конечно же, кинулся к тем, что спереди. Их было трое, и дела у них шли не очень. Однако лучше, чем мог подумать демон. Люди убивали твари одну за другой, пробиваясь вперед. Им, конечно, тоже доставалось, ведь почему-то барьер не работал против лап и когтей тварей. Но в бою один на один одаренные с легкостью побеждали. Только вот тварей было много. Очень много. Порождения бездны имели сотни видов и форм. Сейчас людям предстали классические бесы. Серые, крылатые, две руки, две ноги. Длинные и острые когти, собакоподобные головы и черные, словно чернила, глаза. К моменту прихода Тео один из одаренных руками разорвал беса, другой выпустил пламя и поджарил тварь. Но чудищ все еще было огромное количество, казалось, они никогда не закончатся. Вдруг засиял шар света, и бесы взвыли от боли, разбегаясь кто куда. Тео же не собирался их так просто отпускать. Он выпустил мощную молнию в одного из бесов. Только вот тот лишь рухнул на землю, после чего вскочил на ноги, вновь потряс головой, взлетел и умчался прочь. — На них все так же плохо работает магия. Но кэнергия, она превосходно действует на них. Мне нужен бес для исследований. — Волков! — Спасибо. Еще чуть-чуть, и мы бы померли. К парню подбежал Джин Хай и, согнувшись, уперся ладонями в колени. Он тяжело дышал и, казалось, был на пределе. Двое остальных выглядели не лучше. — Остальные? — Мертвы. Мы едва смогли объединиться, — ответил один из них. — Постойте здесь, я сейчас. Тео подошел к полуживому бесу. Тот был на последнем издыхании. Вблизи он выглядел отвратительно, но Тео видел существ и поуродливее. Монстр что-то рычал и шипел, но через миг начал вопить от боли. — Они сжигают манну, словно к энергии, только во много раз мощнее. — Так, а если... Тео направил нить манны из покрова в тело беса, и тот еще сильнее взвыл, а внутренние органы твари начали разлагаться с огромной скоростью. — Это невозможно! Демон был ошарашен сделанным открытием. Поэтому он повторил его. Для этого пришлось поймать беса. Магия была бесполезна, но Тео попросту сломал бесу все конечности, используя свою физическую силу. Далее он влил в него к энергию, но на этот раз маленькой струйкой, внимательно наблюдая за процессами в теле. Только вот из-за того, что струя маленькая, энергия беса подавляла к энергию. Тогда парень увеличил поток, и защиту твари прорвало. Бес взвыл, а его органы начали гнить. Но Тео вдруг прекратил посылать к энергию. «Мне нужна помощь в исследовании». Парень кинул взгляд на тройку одаренных, пытающихся отдышаться. Они переглянулись, и все же один из них соизволил откликнуться. «Нужно вводить в его тело к энергию, постепенно наращивая мощь». «Хорошо». Мужчина-азиат, выглядящий на от 20 до 40, схватил тварь за горло и принялся атаковать ее к энергии. «Это уже интереснее. Он посылает больше к энергии, чем я, но она менее эффективная. Может, дело в том, что у меня чистая к энергии? Может, она что-то вроде яда для них? Как вариант. Тогда понятно, почему они появляются, лишь когда вокруг манна. Получается, что выйди они за пределы пепла, то сразу же умрут. Необычно». Демон внимательно наблюдал за противостоянием двух энергий и сделал вывод, что к энергии сильнее энергии порождения бездны. Только вот парня не покидала мысль, что он наблюдает одну и ту же энергию, просто будто одну зарядили плюсом, а другую — минусом. В итоге минус отлично сопротивляется магии, но чистая к энергии — это яд. Плюс же плохо сопротивляется магии, но чистая к энергии — это словно уголь для паровоза. — Ладно, закончили. Тео свернул бесу шею и встал. Возвращаемся к остальным. Шар света следовал за демоном, поэтому никто не стал возражать, и люди молча последовали за ним. Но пришлось побегать. Все же там еще одна группа есть, и им очень нелегко. Тео не особо было их жалко, но лишние бойцы отряду не помешают. «Там свет!» — кто-то прокричал. «Ваня?» Светлана прижала кулачки к груди, с тревогой вглядываясь вдаль. Она очень переживала за парня, все же монстров было ну прям очень много. «Да, это он, и он привел людей!» — радостным голосом ответил принц. А через полминуты появился и сам демон. Вручив трех потеряшек, он помчался ко второй группе. Дела у них шли несколько лучше. Их было шестеро. Четверо из которых на стадии развития 31-40, еще двое на завершении 21-30. Когда Тео добрался до них, люди были окружены, но со стервенением давали сдачи. Только вот падающий с неба пепел постепенно истощал их барьеры, а бесы просто игрались, ожидая, когда люди ослабнут. — Да как же вы задолбали! — прокричал тощий высокий европеец. Своей худобой он напоминал змею. Мужчина взмахнул искрящимся мечом и задел тварь. Но ту лишь слегка задело током. В ответ бес взмахнул лапой и вспорол одаренному руку, заставив того выронить меч. Бесам было плевать на барьер. И одаренный поплатился за то, что позабыл об этом. Хотя раны товарищей были наглядным примером. «Ра-ха-ха-ха!» — рассмеялся бес, а за ним и остальные. Выглядело это жутко. Все же 20 жутких монстров тычут в людей пальцами и смеются. Но через миг они завопили и помчались прочь, потому что прямо над головами людей появился светящийся шар. — Все целы? — спросил вышедший из темноты демон. В его руках была голова беса, которую он оторвал пару мгновений назад. А еще через мгновение эта голова была выброшена. — Нет! — рявкнул тощий одаренный, держась за руку. — Неважно. Возвращаемся к остальным. Тео развернулся и пошел к своим людям, одаренные же поторопились за ним. Подыхать им не хотелось, а останься они опять одни, умерли бы гарантированно. Когда парень вернулся к основному отряду, он не узнал Светлану. Она была вся цвета бетона, впрочем, как и все остальные. Одежда, волосы, да вообще все было в пепле. Он оказался липким и довольно противным. Тео уже поддерживал вокруг себя воздушный барьер, пепел осыпался вокруг него, поэтому и был чистым. «Выглядишь забавно», — подметил парень, смотря на свою девушку. Та лишь надула щечки, потому как и сама знала, как она выглядит. Достаточно было посмотреть на других людей. «Закройте глаза». Взмахнув рукой, парень сдул пепел как со Светланы, так и со служанок. Но тут подбежал принц. Он молящим взглядом посмотрел на него, прося и его почистить, что парень и сделал. Оказавшись чистым, принц тут же активировал барьер, потому как демон начал выкачивать манну из пепла, и он стал безвредным. Обычно барьер к энергии пропускает подобные физические объекты, но если сосредоточиться, то можно спокойно и от дождя защититься. Но, конечно же, расход к энергии будет выше, а концентрация ниже. — А ты можешь создать купол ветра? Или что ты делал, когда обнаружил этих тварей? — спросил принц. — В принципе, могу, но вам вновь придется меня нести. — Давай уже на «ты». Сделав серьезную моську, сказал принц и протянул руку. — Ты уже столько раз спасал всех нас, что я и не представляю, как буду расплачиваться. — Ну, я и свою жизнь тоже спасал. Тео пожал принцу руку, а тот посмотрел на парня, как бы говоря, — так я тебе и поверил. — Ладно, есть идеи, что делать. Этих тварей, как я понял, там целая тьма. «Идем, как шли. Они боятся света. А также против них хорошо работают дистанционные дары. А вот на барьер им плевать, поэтому лучше убивать их издалека». «Понял». Принц кивнул и призадумался. Его взгляд метался по людям, а мозг работал на пределе. «Тогда продолжаем идти. Трогать их не будем, пока они сами не полезут. Экономим силы и движемся на восток». «Звучит как план», — улыбнулся демон и создал купол ветра, после чего методично почистил людей от пепла, позволяя тем снять повязки. Впрочем, помогали они плохо. Люди уже надышались пеплом, и их легкие раздирало от кашля. В скором времени люди продолжили идти, иногда натыкаясь на пожары, но Светлана легко их тушила. Бесы рычали, бесились, но не решались выйти на свет. Так люди и продолжали двигаться километр за километром. И лишь Тео ехал верхом на принце Поднебесной. Демон же постепенно расширял зону поглощения манны и вскоре удвоил ее. Оказалось, что ему просто нужна была тренировка. Что интересно, так это то, что фон к энергии не рос. Ее полностью сжигали бесы. Порождение бездны в прошлой жизни Тео были сродни стихийному бедствию. Где бы порождения бездны ни появлялись, они всюду сеяли смерть и разрушение. И дело не только в сопротивляемости магии. Все же было достаточно всевозможных рыцарей и воинов, которые прекрасно сражались и без магии. Дело в их численности. Порождения бездны обычно появлялись в огромных количествах. Чаще всего в земле открывался проход в виде огромной дыры, из нее и появлялись твари. Эти проходы, казалось, вели в никуда, поэтому их и называли бездной, а всех, кто из них выбрался, прозвали, соответственно, порождениями бездны. Сколько люди уже шли, никто толком и не считал, но принц иногда устраивал привалы, чтобы они могли отдохнуть. Также было непонятно, какое сейчас время суток. Из-за пепла вокруг стояла кромешная тьма, и лишь морды бесов выглядывали из нее, не давая людям расслабиться. Поэтому они шли так быстро, как могли, пока не раздался крик. Глава десятая. «Дорога! Мы дошли до дороги!» — кто-то прокричал. Туда сразу же кинулся Джинхай. Все же это его земли, но сказать, где именно они оказались, он так и не смог. Мужчина нахмурился и сильно. — Говори, — приказал принц, подойдя к нему. — Я боюсь, что цель нашего пути уже близка, и она, скорее всего, уничтожена. — Монстры, да? Принц сжал кулаки, понимая, что, вероятно, все люди в радиусе сотни километров от вулкана уже мертвы. Отряд же сейчас находился примерно в 50 километрах. — Идем в город. Нужно отдохнуть и подкрепиться. К тому же вдруг найдем выживших, — приказал принц и подошел к Тео. Тот уже некоторое время шел своим ходом. Достаточно натренировавшись, он теперь мог без особых проблем выкачивать манну с территории диаметром в 100 метров. — Ты же вроде можешь обнаруживать людей. — Могу, но сил это отнимает немало, — кивнул демон и приврал. — Сил у него это почти не отнимало. — Тогда буду благодарен, если ты будешь посматривать, нет ли где выживших. — Без проблем? Тео понимал, что новые выжившие — это проблемы, множество проблем. Но также он понимал, что, поступи он иначе, репутация принца была бы опорочена. Древние рода с удовольствием посмаковали бы эту историю и окунули бы принца, да и всю правящую династию, в помои. Поэтому чем меньше у них на это поводов, тем лучше. Ну а демон был бы не против обзавестись таким союзником. В скором времени Джинхай определился с маршрутом, и люди направились в небольшой фермерский городок. Как и предполагалось, он был наводнен бесами. К счастью, большая часть жителей успела эвакуироваться. Остальные посчитали, что вулкан на таком расстоянии им не страшен, и остались дома. «Какой кошмар!» — пробормотала Светлана, да и не она одна. Перед людьми находился раскуроченный эвакуационный автобус, а внутри десятки трупов, причем в основном стариков, которые, судя по всему, до последнего упрямились и не хотели уезжать. А когда собрались, уже было поздно. «В центре города есть выжившие, человек 100», — сообщил Тео, чтобы люди отвлеклись. «Поспешим?» — приказал взбодрившийся принц, и люди поспешили за парнем. В скором времени они пришли к большому магазину. Это было что-то вроде мелкооптового супермаркета. В этой части провинции было множество ферм и сельскохозяйственных угодий. Поэтому в подобные места приезжали люди из соседних городов и закупались дешевыми продуктами. Магазин, казалось, находился в осаде. Все окна были выбиты, а наружное освещение уничтожено. Также были видны тела бесов, впрочем, как и людей. Живые же твари с воплями и визгами разлетались во все стороны подальше от яркого света. — Эй, внутри! Мы люди, и сейчас войдем! — прокричал Джинхай и плечом снес забаррикадированную дверь. Толку от баррикад, если в здании куча больших окон, и все они выбиты. Внутри оказалось очень просторно и темно, но лишь в двух третях магазина. В самом конце, где нет окон, освещение работало будь здоров. Но пройди еще час-другой, и бесы доломали бы и его. Судя по разбросанной капусте, они ее метали, сбивая лампы. Свет Тео, конечно же, распугал всех тварей, поэтому люди смогли спокойно добраться до выживших. «Правитель!» — воскликнул один из выживших и низко поклонился, а за ним и остальная сотня человек. Но лишь те, кто не был ранен. «Мы верили и ждали, что нас спасут, спасибо!» «Фучен, так?» — спросил вышедший вперед Джинхай. «Почему город не полностью эвакуирован?» «Из-за какого-то происшествия на западе нам велели не покидать город. А потом началось извержение вулкана. Я запросил эвакуацию, но...» Мужчина опустил взгляд, ощущая давление сильного одаренного. «Но что?» Джин Хай был рассержен, а еще опозорен перед принцем и другими важными людьми, из-за чего злился. «В администрации провинции был какой-то хаос. В итоге инструкции мы так и не получили, и, плевав на запрет, я начал эвакуацию, но опоздал. Через несколько часов после появления пепла появились эти твари и...» Мужчина тяжело вздохнул. «Мы были готовы к их появлению, но не смогли дать достойный отпор. Поэтому потери были выше, чем могли бы быть. Но первую волну мы все же отбили. После чего я собрал всех, кто мог, и мы осели в этом месте». «Того, что появится Яогай, никто не мог предположить», — заговорил принц, привлекая внимание. «Вижу, у вас есть еда. Поделитесь? Нам нужно отдохнуть после долгого пути и подкрепиться». «На колени! С тобой говорит его высочество принц Юньянь!» — рявкнул Джин Хай. Фу Чен был ошарашен, но через один вздох упал на колени и опустил лицо к полу. Впрочем, остальные люди из местных поступили так же. С едой проблем и правда не было, а вот с водой — беда. Водопровод-то не работал, да и электричества в городе не было. В здании же горело освещение лишь из-за работающего генератора. Впрочем, кое-какие запасы воды имелись, но, учитывая количество людей, ее хватит лишь до утра. Но, как говорится, утро вечера мудренее. Сперва решили отдохнуть, а проблемы решать утром. Магия демона освещала все помещение, поэтому люди могли свободно разместиться и лечь, где хотят. Многие, после того, как подкрепились, в основном овощами, попадали, где попало, и вырубились. Все же люди были на ногах почти двое суток, да еще и пережили столько стресса. Тео тоже устал, поэтому, как и все, быстро вырубился, уснув в окружении Светланы и служанок. А пока он спал, практически на другом конце континента невесты парня приехали к нему домой, на территорию Волковых. «Ну и зачем мы сюда приехали?» — ворчала Лиза. «Не знаю, предчувствие», — ответила Даша. Оказавшись в доме, она начала осматриваться, чтобы понять, что же она хотела найти. «Интересно, а у него остались...» «Нет, ничего не осталось». Лиза вздохнула и закрыла холодильник. «Может, я подскажу?» — спросила Исса. Она и привезла девчат. Сейчас лишь они втроем были в доме. Тефия же находилась у демонов и помогала с последствиями прошедшего сражения с фанатиками и бандой 48-го микрорайона. — Я не знаю. Даша сложила ладони меж грудей, пытаясь собраться с мыслями. Но ее что-то беспокоило и тянуло сюда. А что именно, она никак не могла понять. — Дракон внутри воет? И чего-то требует. Я не пойму его. «Ну тогда давай искать», — оживилась Лиза и поторопилась в комнату Тео с намерением все там перевернуть и досмотреть. Даша пошла за ней, а Исса осталась сделать чай и чего-нибудь перекусить. Не прошло и 15 минут, как комнату парня поглотил хаос. Лиза почему-то с особым рвением изучила каждый уголок обители их жениха. — Не знаю, тут ничего интересного. С разочарованием в голосе произнесла синеволосая и подошла к Даше. Та смотрела на стенку, где на полочке лежали два окаменелых яйца. Они были размером чуть больше куриного. — Яйца? Ты их искала? — Я не уверена. — А может, ты хочешь их высидеть, как курица-наседка? — рассмеялась Лиза, представляя это. — Ты права. Я хочу их высидеть, — обрадовалась Даша, поняв, что же от нее хочет дракон. — Постой, ты серьезно? — Нужно уходить. — Зачем? Здесь укрытие и есть еда? — Пепел может осыпаться от пары дней до нескольких лет. Мы не знаем, закончилось извержение или нет. Вдруг сюда доберется лава. Одаренные спорили, как быть дальше, и своим спором разбудили Тео. Он бы еще спал и спал, но, судя по настенным часам, уже был полдень. Правда, большая часть людей все еще спала. За окном все еще стояла темень. У солнечных лучей не было и шанса пробиться сквозь облако пепла. А еще морды бесов. Те внимательно следили за людьми и ждали, когда те совершат ошибку. «Их там собралось не меньше тысячи», — ужаснулся демон, окинув духовным взглядом территорию вокруг магазина. «Хотя вокруг столько манны. Провести эксперимент? Думаю, можно и потратиться». На лице демона появилась жуткая улыбка. «Снова пакость задумал?» — спросила проснувшаяся Светлана. Девушка приподнялась и посмотрела на парня. Она выглядела сонной, и лишь один взгляд на эту мордашку поднимал Тео настроение. «В самую малость. Хочу кое-что опробовать». Парень погладил девушку по голове и принял удобное положение, сев в позу лотоса. Он начал создавать заклинание шестого круга. Называлось оно «Лес копий». Его суть в том, что маг атакует не самой магией, а материей. По сути, это магия трансформации. Она влияет, к примеру, на камень, заставляя тот стать острым и прочным копьем. Демон же влиял на асфальт, металл и прочее, что находилось вокруг магазина. Машин на парковке было немного, чуть больше десятка, но они довольно крупные. Из них 5 фургонов и 1 грузовик. Светлана не мешала парню, уютно устроившись головой на его ногах, и задремала. Но споры и ругань не давали ей нормально уснуть. Это раздражало. Тогда девушка встала на ноги и подошла к окну. Там во тьме она видела глаза. Огромное количество глаз. Свет отражался в них, поэтому казалось, что во тьме горело 1000 огоньков. «Поджарить бы вас!» — проворчала девушка, и в ее ладони появилось пламя. Но вдруг раздался странный звук, а за ним последовал вопль 1000 чудовищ. Все, кто спал, тут же вскочили на ноги, перепугавшись. Одаренные же кинулись к окнам, предполагая, что сейчас начнется битва, но враг не напал, а огоньки во тьме пропали. — Что произошло? — недоумевал принц. — Фонарик! У кого есть фонарик? — кричал Джин Хай и вскоре получил свой фонарик. — Это еще что за чертовщина? — Что это? — недоумевали люди. Джин Хай водил фонариком, осматривая, что творится за магазином. Но всюду были лишь острые колья, торчащие из земли, а на них насажены, словно бабочки на иголку, бесы. Они вопили, пытались освободиться, но теряли кровь и быстро умирали. — Кто-то из нас владеет даром манипуляции с асфальтом? — спросил принц. Люди переглянулись, но никто не сознался. Тогда принц кинул взгляд на Тео. Парень уже открыл глаза и пытался подняться, но сил в ногах совершенно не было. На это заклинание он потратил уйму манны. Все духовные сердца были пусты, да и сырой манны ушло огромное количество. Впрочем, вокруг было столько манны, что на ее нехватку демон не жаловался и активно насыщал медальон. — Иван, твоих рук дело? — указав в сторону окон, спросил принц. В ответ демон кивнул и оперся о подошедшую Светлану. Стоять было тяжеловато. Такой быстрый расход манны — слишком большой стресс для организма. Но пришлось торопиться, потому что бесы что-то заподозрили. «Опробовал новую функцию своих перчаток. Очевидно, что это провал», — скривил он улыбку. Принцу уже захотелось прибить этого наглеца, который называет убийство 1000 тварей провалом. «А ты можешь сделать подобные провальные артефакты?» «Возможно, но они будут куда менее эффективны», — Да и нужен Паврадий, и чем больше, тем лучше. Ну и подготовка перед использованием. — А сразу нельзя применить? — вновь спросил принц. — В теории можно, если усложнить артефакт, но это увеличит расход энергии, и итоговая мощность снизится. — Ясно, — вздохнул принц. Учитывая все сказанное парнем, на выходе получится невероятно дорогая игрушка, эффективность которой куда ниже цены. — Поэтому и говорю, что провал, — улыбнулся демон, видя, как принц расстроился. — Так что решили? Уходим или остаемся? — Уходим, но сегодня останемся здесь. Нужно вылечить раненых и отдохнуть. Искать машины, как я уже понял, бесполезно. Чудища уничтожают все, что создали люди. Когда отряд шел к магазину, всюду были разрушения. Бесы даже скамейки поломали, причем с особой жестокостью. Их будто наизнанку выворачивает, когда они видят что-то, созданное руками людей. Впрочем, не только людей. Порождения бездны всегда славились своей тягой к разрушению. Кто-то даже считал, что цель этих созданий — вернуть планету в первобытное состояние, очистить ее от обитателей и их творений. — Было бы неплохо найти лекарство и воду, — подметил Тео. — Да, мы уже думали об этом и пытаемся понять, как все провернуть. — Я могу сделать артефакты и светильники, но вряд ли они проработают дольше часа. — Хватит! Часа определенно хватит! Что тебе нужно? — Секундочку. Демон вышел на улицу и вернулся через несколько минут. В его руках были обломки металлических копий, которыми он пронзил бесов. Поработав немного над ними, Тео заставил их наконечники ярко светиться. Это должно было осветить все в радиусе 10 метров. Но практика показала иное. Стоило человеку выйти с копьем, как то быстро облепило пеплом, и свет погас. Пришлось выбрасывать недофонарики и делать новые. Переделывать уже готовое вышло бы дороже. Демон встроил в новые воздушный заслон, он защищает наконечники от пепла, крови и грязи. Ну а со сроком работы фонарей он погорячился, все вышло куда продолжительнее, чем он предполагал. Когда закончил, принялся обедать, а тем временем люди носились по городку. Не только одаренные, но и местные. Они знали, где что находится, поэтому были в роли гидов. Постепенно магазин превращался в склад, ведь туда тащили все, что можно. Тележки, инструменты, одежду, одеяло, спальники и многое другое. Нашли и колодец, закрытый. Вода, правда, была с привкусом, но в целом безвредна. Набрали ее побольше, ведь из-за пепла сейчас все водоемы, можно сказать, отравлены. Для транспортировки воды собирали цистерны, бутылки, тележки и прочее. А вскоре и Тео решил пройтись погулять, да и Светлане стало скучно. Но если девушка пошла за припасами, то демон решил провести исследование и оценить силу бесов. Для этого он взял золотой меч и отошел подальше от магазина. Стоило отметить, что количество бесов в городе неуклонно росло. Если после леса копий оставалось около 300, то всего через 2,5 часа их количество возросло до 6,5 сотен. Они приходили со стороны вулкана. Часть летела дальше, но многие оставались в городе, будь то чуя, что здесь еще есть люди. Отключив свет, демон приготовился к бою, и бесы не заставили себя долго ждать. Они будь то ждали этого момента, и в тот же миг налетели со всех сторон, стремясь исполосовать когтями наглого человечишку. Тео сразу же отметил слаженные действия бесов. Они нападали одновременно и при этом не мешали друг другу. Кто-то летел, кто-то мчался по земле. «Ра-ха-ха!» То ли ругался, то ли смеялся монстр, не понимая, почему его когти, попав по спине демона, не рассекли ее. Ведь когти бесов с легкостью проникают через кей-барьер. Только вот демон защищался магическим барьером, и эта атака ему не понравилась. Слишком уж много манны она сжигает. Тео крутанулся, отсекая сразу четыре головы. Перекатился в сторону и сразу же по самую рукоять вонзил меч в грудь ближайшего беса. Отскочил назад, и два монстра, мчащихся слева и справа, врезались друг в друга. Хлопнув ладонями по их головам, демон лопнул их будто яйца, после чего схватил за руки и отправил в полет, сбив трех чудищ. Но через миг получил когтями по голове и пинок в бок. Барьер защитил, но приятного было мало. Твари, позабыв инстинкт самосохранения, напирали с особой яростью. Тео же продолжал бой, как говорится, на своей шкуре, ощущая силу противника. Бесов тяжело было назвать шибко ловкими и сильными, но они очень настырные, не боящиеся смерти, и их очень много. А еще их когти могут ранить даже одаренного на стадии развития. Сражайся с ними Светлана, она бы убила десятков пять, может, даже сотню, после чего ее завалили бы телами и растерзали. Создав шар света и отогнав тварей, демон посмотрел, как там его девушка. Но все было в порядке, она уже возвращалась на базу с какой-то добычей. Точнее, она возвращалась, а добычу несли трое мужчин из местных. «Ладно, на этом можно и заканчивать». Демон огляделся. Вокруг лежало сотни-две трупов бесов. Многие были расчленены, другие же лишились голов и конечностей. Тео собирался было уходить, но вдруг решил еще немного поизучать их. К примеру, вскрыть и посмотреть, как они устроены. Глава 11. Тем временем в магазине. «Пожалуйста, не трогайте нас! Это неприемлемо!» — кричала одна из служанок Тео. К ней начал приставать и лапать один из одаренных. Он вернулся из похода в город и принес немало добычи. Только вот пришлось подраться и убить парочку бесов, сидевших в здании, из-за чего он дико устал, да и едва не погиб. Увидев азиатских красавиц, которые суетились в помещении и готовили на всех еду, ему очень захотелось расслабиться, а они почему-то не хотели помочь ему. — Я чуть не погиб, добывая для вас шлюх еду! — рявкнул он в ответ и схватил девушку за шею. Другая его рука впилась в ее мягкую попку и жадно сжимала. Девушка пыталась вырваться, но мужчина был на пике завершения и куда сильнее. — Мы — собственность господина Волкова Ивана Игоревича. Вы не имеете права! — кричали девушки. — Вы лишь шлюхи, которых вырастили, чтобы с ними спали. Он не будет против ради общего дела. — рассмеялся мужчина, продолжая лапать девушку, а та уже начала задыхаться. — Отпустите ее немедленно, иначе нам придется применить силу. — Силу вы, ха-ха, рассмешили. Мужчина рассмеялся, но вдруг ему в голову прилетела бутылка вина. — Ах вы, суки, да я вас! Он взбесился и отбросил девушку, которую душил. В него, аристократа, причем весьма известного на родине, метнули бутылку вина. Да не абы кто, а какие-то шлюхи-простолюдинки. От унижения и злости у него аж вены вздулись. Остальные пять девушек приготовились к бою. Они слабее и прекрасно это понимают, но отступить значит опозорить господина, который так много для них сделал. — Ну что ж, сами напросились. Как следует отделаю вас, а потом по очереди. — Что по очереди? — раздался громкий голос. — Госпожа! — прокричали радостные служанки. — Тьфу! — сплюнул он и, кинув на принцессу раздраженный взгляд, развернулся и пошел в другую часть магазина, но вдруг перед ним появилась пылающая девушка. — На колени! И моли у нее о прощении! Со злостью в голосе сказала принцесса, чье тело было окутано пламенем, а ее волосы, казалось, сами стали огнем. Она указала рукой на кашляющую девушку. — Извиняться перед шлюхами? Ты хоть знаешь, кто я? — рявкнул он. — Труп? — спросила принцесса, а на ее лице появилась злая улыбка. — Ты не посмеешь! — прокричал он и попятился назад. Но вдруг Светлана сорвалась с места и через миг оказалась перед ним, а ее нога вонзилась в его тело, отправляя в полет. Барьер выдержал, но приятного было мало, особенно от удара спиной о стену. — Ты сумасшедшая сука! — Продолжаем? — спокойно спросила она. — Ты! Мужчина до крови сжал кулаки, пытаясь подавить ярость. Ему не хотелось умирать, а взгляд принцессы говорил о том, что она с легкостью выкинет его на улицу без фонаря. Поэтому он подавил гнев и упал на колени. «Простите меня. Я вел себя как озабоченная свинья, а также оскорбил вас, ваше высочество». «Второго раза не будет», — фыркнула принцесса и пошла к той, которую душили. Подойдя к ней, она присела и протянула руку. «Ты в порядке?» «Да, госпожа», — немного хриплым голосом ответила девушка и встала с помощью принцессы. «Ты слуга Вани, а значит, любой, кто тронет тебя и остальных, объявляет ему войну. Поэтому ничего не бойтесь, вы под защитой». Светлана похлопала девушку по плечу с улыбкой на лице и кинула злой взгляд на мужчину. Тот аж вздрогнул и отвернулся. Даже за границей знали о чокнутой птице. Когда все успокоились, девушки продолжили готовить еду, а мужчины один за другим возвращались с добычей. Многие сразу же уходили, оставив добычу, кто-то оставался, если время действия фонарика подходило к концу. Некоторые возвращались ранеными, им сразу же оказывали первую помощь. К счастью, оба целителя пережили первое нападение бесов, поэтому все раненые будут подняты на ноги в кратчайшие сроки. Тео же не спешил возвращаться. У него было несколько идей, и он хотел их опробовать. Заодно сокращал поголовье бесов. Но вдруг краем духовного зрения заметил душу, а затем еще несколько душ. Через минуту он уже видел автоколонну, причем военную. Три броневика и два БТРа. Ехали они быстро, а за ними гнались бесы. Но люди, казалось, вполне неплохо отстреливают этих тварей. Только вот ехали они не в городок, а куда-то на юг. И почему-то Тео казалось, что они не доедут. Подумав, что его маленькому отряду не помешает усиление в виде солдат и техники, решил направить их куда надо. К тому же у вояк, вероятно, есть рации. Ускорившись магией ветра, демон на большой скорости помчался через весь город, направляясь к объездной дороге, по которой и ехала колонна. Впрочем, он мог и не спешить, потому что прибыл за несколько минут до появления колонны. Ту как раз облюбовали бесы, находившиеся в городе. Они услышали пальбу и направились на перехват. «Стреляем! Стреляем!» — кричал командир отряда. С десяток стрелков в легких бронекостюмах на БТРе палили во все стороны. Сам же БТР не мог стрелять, его пулеметное орудие было раскурочено бесами. А вот второй БТР стрелял почти без остановки. — Какие же живучие твари! — выругался один из стрелков, перезаряжая автомат. Ему пришлось высадить в тварь всю обойму, чтобы та сдохла. — По крыльям стреляй! «Нет смысла их убивать! Экономим патроны!» — вновь прокричал командир. «Черт, помогите, иначе нам хана!» — раздался голос по рации. «Третья машина под атакой! Прикройте ее!» — велел командир и сам открыл огонь. В этот момент три беса раздирали пулеметную башню одного из броневиков, ехавших спереди. Выглядели они как удлиненные внедорожники с возможностью размещения шестерых пассажиров. Сверху была бронированная пулеметная башня, но буквально через несколько секунд фраза «была» станет дословной. Бесы легко рвали броню башни, но само орудие пока не трогали. Через несколько мгновений раздались выстрелы, и шквальный огонь отогнал их. Только вот из-за этого концентрация огня на других направлениях снизилась, чем и воспользовались бесы, утащив одного из солдат. Его разорвали на части прямо в воздухе. Все слышали его вопли и мольбы о помощи, но они были не в силах помочь. Остановись они, Тут же были бы растерзаны, и, как показала практика, даже БТР не спасет их. Собственно, потому что они уже лишились одного из БТРов. Люди и едут верхом на двух оставшихся. Внутри же лишь раненые и спасенные гражданские. «Этих тварей стало куда больше. Похоже, их гнездо где-то неподалеку», — сообщил командир, но вдруг его перебили. «Командир, впереди человек, и вокруг него свет!» «Что?» Мужчина обернулся, и оказалось, что и вправду впереди кто-то стоял. Свет был настолько яркий, что человека было видно издалека, даже несмотря на пепел. «Эти твари боятся подлететь к нему!» «Может, это ловушка?» — спросил водитель первого броневика. «Может, но я думаю, что лучше рискнуть. Возможно, он знает что-то важное или укажет путь к безопасному месту. Тормозим максимально далеко от него, но так, чтобы оставаться на свету». Бойцы приготовились к бою, и вскоре машины остановились в освещенной зоне. Твари за ними не последовали, что заставило людей облегченно выдохнуть, но расслабляться они не смели, ведь еще неизвестно, что за человек перед ними. Да и человек ли? «Латинский, понимаете? А русский?» — громко спросил Тео, причем достаточно, чтобы услышали и те, кто внутри автомобилей. Солдаты замешкались, никто из них не знал иностранных языков, но вдруг дверь одного из броневиков вылетела от удара ноги, и показался крупный мужчина. Впрочем, крупный он был лишь для китайцев, так-то Тео куда выше и массивнее его. Мужчина был перевязан, причем было видно, что бинты давно не меняли, так как они полностью пропитались кровью. «С кем имею честь беседовать?» — заговорил он на ломаном русском. «Волков Иван Игоревич, а вы?» «Лианг Ву, патриарх рода Ву. До некоторого времени был правителем провинции Хэйлунцзян». Тео скривил улыбку, ведь большая часть этой провинции была отдана Российской империи. Сам патриарх был на пике развития, с ним в машине было еще несколько одаренных, но они не вышли. «Что ж, господин Лианг Ву, надеюсь, я не помешал вашему пути. Если вам нужно отдохнуть, то я могу сопроводить вас в безопасное место». «Эти твари, они боятся света?» — заозирался мужчина, подмечая светящиеся во тьме глаза. — «Боятся», — кивнул демон, и свет стал еще ярче, отгоняя тьму. На свету показались сотни бесов, окруживших это пространство. Они зашипели, испытывая боль от света, и разлетелись в разные стороны. — «Понятно». Патриарх был в ужасе от количества тварей, что их преследовало. — «Буду благодарен, если отведете нас». — «Тогда вам придется вернуться немного назад и поехать по другой дороге. Наша группа обосновалась в ближайшем городке, в магазин-складе». — «Видите?» — кивнул он. В скором времени Тео занял место на БТРе, обеспечивая свет и защиту от бесов всей колонии. До города же доехали довольно быстро, всего за 5 минут. Еще пару минут ехали до магазина. На пути военные приметили мародеров с фонарями. Те, в свою очередь, заметив колонну, побросали все дела и поспешили к магазину. Вскоре они добрались до места, и демону пришлось оставить источник света перед магазином, чтобы бесы не поломали технику. «Только вот...» «Это еще что за чертовщина?» — недоумевали солдаты, видя лес копий, на которых нанизано огромное количество бесов. После своего безобразия Тео решил не разрушать лес копий, посчитав лишней тратой манны. «Заходите внутрь, у нас есть 2 целителя и еда», — сказал демон и спрыгнул с БТРа, после чего направился в магазин. Почти сразу его догнал Лианг Ву, и они вошли вместе. «Лианг Ву?» — раздался удивленный голос, а следом показался на вид Джинхай. «А ты здесь какими судьбами, старикашка ты живучий?» — рассмеялся крупный китаец и, подойдя к Джинхаю, похлопал того по плечу. «Это ты здесь какими судьбами, Мужчина кинул взгляд за спину старого друга и увидел, как входят солдаты и гражданские. «Ты и семью привез? Рад, что они все живы!» «Я тоже!» Лианг Ву нахмурился, вспоминая, через что они прошли. Их выживание, можно сказать, настоящее.